Если 40 лет назад можно было сидеть вдвоем на лавочке, целоваться, глядеть в звездное небо, удивляться необыкновенности и новизне мира и своих чувств, то теперь этого сделать будет нельзя. Как ни обманывай себя, не избавишься от спрятанного под личиной юноши, тучного, тяжело дышащего, лысого провизора. Омоложение было иллюзией, но вот насколько она нужна и зачем нужна, Елена еще не разобралась. Пока будущее пугало. И не столько необходимостью жить еще несколько десятков лет, сколько вытекающими из омоложения осложнениями житейскими. 7 человек приняли эликсир, сказал деловито Грубин, захлопывая тетрадь. Все здорово помолодели, один даже слишком. Удалов громко всхлипывал в маленькой комнате. Даже Ваня пожалел его, взял мяч и пошел туда, к грустному мальчику. «Все-таки процент большой», — определил Савич. «Но главное, эксперимент удачен, и это раскрывает перед человечеством большие перспективы, а на нас накладывает обязательства, ведь бутыль-то разбилась». «Нам вряд ли поверят», — сказал Савич. «Уж очень все невероятно». «Обязательно поверят», — возразил Грубин. «Нас 9 человек. У нас, в конце концов, есть документы, воспоминания, люди, которых мы можем представить в качестве свидетелей. Ведь мы-то наше прошлое. Куда-то делись? Нет, придется признать». «Не признают», — вмешался Удалов, вошедший тем временем в комнату, чтобы избавиться от общества Вани с мячиком. «Я правду скажу. Я уже ходил в милицию. Не поверили. Чуть было маме не отдали, то есть моей жене. Пришлось бежать». Удалов виновато поведал историю своих похождений. Он уже понял, что стал жертвой ошибки, жертвой своего исключительно злокачественного невезения. «Эх, Удалов, Удалов», — сказал наконец Грубин. «И когда ты станешь взрослым человеком?» «Лет через 10», — хихикнула Шурочка. «Шурочка», — остановила ее Елена. «Вам бы только издеваться», — пожаловался Удалов. «А я без работы остался и без семьи. Как мне исполнять свои обязанности, семью кормить, отчитываться перед руководящими органами?» «Да», — сказал Грубин, — «дело нелегкое. И в милицию теперь не пойдешь за помощью. Им Удаловы так голову закрутили, чуть что сразу вызовут скорую помощь и санитаров со смирительной рубашкой. Да и другие органы верно предупреждены. Надо в Москву ехать, прямо в Академию наук, всем вместе». «Уже?» — спросила милиция. «Я хотела пожить в свое удовольствие». «В Москве для этого возможностей больше», — бросил Алмаз. «Только уж обойдитесь без меня, я потом подъеду. Вернуться надо к своим делам». «Да как же так? Без вас научного объяснения не будет». «А мое объяснение меньше всего на научное похоже». «Что за дела, если не секрет?» — заинтересовалась вдруг Елена. «Спрашиваешь, будто я, по крайней мере, до министра за 300 лет дослужился. Разочарую, милая. В Сибири я сел, в рыбной инспекции. Завод там один реку портит, химию пускает. Скоро уже и рыбы не останется. Когда-нибудь... Будет времени побольше, расскажу, какую я борьбу веду с ними 4-й год. Но возраст меня подводил, немощь старческая. Теперь уж я их замотаю, попляшут. Главный инженер или фильтры поставит, или вместо меня на тот свет. Я человек крутой, жизнью обученный. Вот так». Алмаз положил руку на плечо Елены, и та не возражала. Рука была тяжелая, горячая, уверенная. Савич отвернулся. Ему этот жест был неприятен. «Учиться вам надо, Алмаз Федотович», — сказала милиция. «Тогда, может, и министром станете». «Не исключено», — согласился Алмаз. «Но сначала я главного инженера допеку. И всех вас приглашу на уху. Добро!» Грубин опустился тем временем на колени и заглянул под стол. Он увидел, что в том месте, где на пол пролился эликсир, из досок за ночь поднялись ветки с зелеными листочками. Пол тоже помолодел. «А в Москву ехать на какие деньги?» — спросил Грубин из-под стола.